Глава 14. Дом сотника был пятым от ворот станицы. Добротный, просторный, на 4 комнаты с пристройкой, не особо просторный двор, хозяйственные постройки смешанного типа из самана и дерева. Мы вошли в дом, сняли оружие и подвесили на колышке. — Настя, гость в доме! — громко пробасил сотник. Нас встретила симпатичная женщина лет 30 с небольшим. — Проходите, присаживайтесь к столу. Мы сели, за столом уже сидели два сына сотника. — Супружница моя, Анастасия Андреевна. А это сыны мои, Андрейка 10 лет и Колька 7 лет. Вот и все мое семейство. — Харунжий Иванов Петр Алексеевич, — представился я. Стол был простой. Каша с мясом, солености в прикуску и домашний хлеб. — Не обессудь, чем богаты. — Пустое это, Григорий Степанович. Все вкусно и довольно об этом. Чай не баря. — Это как понимать? Или не дворянского сословия? — удивился сотник. — Ну почему же дворянского? Только дворянином я стал с той поры, как чин подпоручика получил. А так из простых я. — Он, а как! — искренне удивился сотник. И я стал в очередной раз излагать свою биографию в нужном мне свете, акцентировав внимание на отце, его службе в охотничьей команде, офицерстве и Георгиевских крестах. Все слушали с большим интересом. Даже жена сотника присела, забыв про уборку стола. Когда я закончил рассказ, сотник выразительно глянул на жену и хмыкнул. Она вскочила и быстро засуетилась, осознав свой косяк. Задав несколько уточняющих вопросов, сотник обратился к сыновьям. — Вот, учитесь, как умные люди поступают. Вишь, Харунжий, не любо ему учиться в кадетском корпусе. Обратился ко мне сотник, ища поддержки. — Учиться надобно, чтобы в люди выйти, дурья твоя башка. Есть дозволение 10 мальцов в Астраханский кадетский корпус на обучение определить. Так я место под Андрюху выбил. Спасибо Исаулу Дорожному. Он то место для нашего полка выпросил. А этот дурень уперся и не хочет учиться. Я сказал, значит, будешь! С угрозой проговорил сотник. Мальчик опустил голову и обиженно засопел. Жена сотника подошла к сыну и стала гладить его по голове. — Сынок, батю слушаться надо. Он хорошего для тебя желает. Ну чего ты? Сотник досадливо махнул рукой и уставился на жену. — Ты ему еще сопли подотри, дитятку малому! Андрей был готов расплакаться от обиды. Надо выручать парня и сотника. Это вечный конфликт отцов и детей. — Погоди, Григорий Степанович! Я жестом остановил готового возмутиться сотника. — Андрей, ну-ка посмотри на меня! Он поднял голову с глазами, полными обиды и слез. — Сколько мне лет? — 18. — А бате твоему сколько? Я посмотрел на сотника. — 36. — буркнул сотник, не понимая, куда я клоню. — Так, 36, и он сотник. А я Харунжий в мои 18. Чуток меньше мое звание, вот и подумай. Хорошенько подумай. Поедешь ты учиться в кадетский корпус. Если закончишь его с отличными отметками, как я, то получишь чин Харунжева. Ты казачьего сословия, служить будешь в казачьих полках. Харунжий в 18 лет. Если хорошо будешь служить или отличишься, то недолго к батиным годам полковником станешь. Ну, Исаулом уж точно. А теперь представь, тебя Исаула Сомова Андрея Григорьевича посылают в Романовку с инспекцией. Ну, посмотреть, все ли ладно. А батя твой уже отслужил и станичным старшиной в ней атаманит. Посмотрел ты и говоришь. Ну-ка, подойди, Григорий Степанович, ко мне. Это что за непорядок у тебя в станице? Улицы грязные, курицы с поросями бродят, как неприкаянные. И давай хвоста крутить бате. Он стоит смирно, пыхтит и тужится, а сказать ничего не может. Начальство-то оно строгое и не посмотрит, что батя. Станичники давай друг другу наперебой гутарить. Ох, и строг, Андрей Григорьевич, строг, но справедлив, господин Исаул. Ты же не по злобе, что батя тебя дурнем называл, а порядка ради службу ж справляешь. Здесь я немного притормозил, чтобы дать Андрюхе время осмыслить услышанное и представить описанную мною картину. Судя по тому, как просветлел его взгляд и довольная улыбка высушила слезы, клиент созрел. — Согласись, Андрей, ради этого стоит потрудиться. — Ну как, уговор, что будешь хорошо учиться и станешь полковником? Я протянул ему ладонь. — Уговор. Он звонко хлопнул по ней. — Ну, глядите, батя, спуску никакого не будет. Тут сотник не выдержал и громко рассмеялся. Его дружно все поддержали. — Да иди уж, Андрей Григорьевич, с глаз моих! — сквозь смех сказал сотник. — Ну, спасибо, Харунжий, выручил. Мы с сотником остались вдвоем за столом. Все ушли по своим делам. — Упрямый черт, весь в деда, Анастасия, отца. Так ведь в честь него и назвали Андреем. Ловко у тебя получается с мальцами. Вон, с Марфиным Санькой как обошелся по-серьезному. По-хорошему, одним словом. Кабы мне кто учиться посоветовал, чтобы бате хвоста накрутить, я бы в ножки поклонился. — А почему Марфа так бедствует? — спросил я. — Да, как сказать-то, непросто все. — А ты, сотник, как есть, так и скажи. — Когда станицу заселяли, то жить сюда приехали казаки из разных войск. Кубанцы, донцы, но в основном наши с Кавказской линии. Были и крестьяне. Так вот, Михаил с Марфой из таких. Даже и не знаю точно, из каких они будут. Казак из него получился неплохой, да только 4 года тому назад срубили его в шибке. И осталась Марфа одна с двумя дитями. Добра не нажили, на дело отдали в аренду Скоковым, с того и живут. Родни нет, помочь некому. Община помогает, сколько может. А Марфа подряжается, кому по хозяйству помочь. Казаки хоть и разного войска, только суть-то одна. Вот и притерлись. А эти пришлые чужаки. Нет в них духу казацкого. Я не стал развивать эту тему, и вечер наш плавно подошел к концу. Спать меня определили в пристройку типа гостевой комнаты, совсем небольшую. Топчан с набитым сеном матрацем. Вещи все поместились, заняв 1/4 комнаты. Я достал свой спальник и попытался уснуть, но, несмотря на столь тяжелый и богатый событиями день, сна не было ни в одном глазу. Прекратив, наконец, бороться, я запалил свечу и достал ружье и патронтаж. Почистил и без того чистое. Но уход за оружием всегда меня успокаивает, да и чуйка моя как-то тревожно сигналила. Не так, чтобы громким авралом, но все равно беспокоило. Ну, интуиция, если кому-то не нравится слово «чуйка». Без разницы. Тревожно как-то, и все. Не заметил, как задремал. Проснулся от того, что прогремел выстрел. Затем еще 2. Слышались крики людей, ржание лошади. Я вскочил, надел сапоги, надел пояс со шпагой и кобурой сзади. Очень удобно это я придумал. Накинул патронтаж с 15 патронами на правое плечо и выскочил во двор. Во дворе у плетня стоял сотник с шашкой и ружьем в руках. Я не стал задавать глупых вопросов, встал рядом. — Набег? — А черт ее знает. Было уже достаточно светло. Со стороны ворот выскочили 3 всадника и с улюлюканьем поскакали вдоль улицы. Сотник выстрелил и промахнулся. Раздались еще 2 выстрела с тем же результатом. Я быстро перезарядил ружье. Выстрел и попадание. Быстрая перезарядка, но поздно. Последний всадник развернулся и скрылся за воротами. Из калитки ближнего к воротам дома выскочил джигит и побежал к ним. Я прицелился и выстрелил. Он споткнулся и упал. — Ловко ты, однако! Сотник внимательно следил, как я перезаряжаю ружье. От ворот раздались крики. Заехали 3 всадника... Один махал шашкой с белой тряпкой. — Эй, урус, не стреляй! Я Ибрагим, сын Ильяса. Если есть настоящий мужчина, ходи сюда и сражайся со мной. Или вы только как трусливые шакалы из-под забора стреляете. Эй, казак! Тут он очень даже чисто прошелся матом в адрес матерей казаков и громко расхохотался. — Не бойся, я быстро зарежу, совсем не больно. И тут я сделал то, чего сам не ожидал. Прислонил ружье к плетню. «Присмотри», и вышел из калитки. «Ты куда, щенок? Убьет на раз!» Сотник выскочил следом за мной. «Назад, мать твою! Ружье заряжено! Прикрой!» — рявкнул я. Сотник заскочил обратно. Боялся ли я? Нет. Холодная голова, никаких эмоций, да и не первая это моя схватка, правда, тогда на ножах больше. Но и это волнение не вызывало. Я подошел и шагах в пяти остановился. Отстегнул ножны, достал шпагу и аккуратно положил их на землю. «Вай, совсем молодой! Что, мужчин нет совсем?» Со смехом издевался джигит. «Ты много говоришь, как женщина, Ибрагим, сын Ильяса. Давай начнем!» Громко ответил я. Ибрагим слез с коня, быстро подошел и со злобной гримасой выхватил шашку, одновременно нанося секущий удар на уровне груди. Проделал он это просто блестяще, очень быстро и неожиданно. Я незамысловатым поворотом кисти провел гасящий удар, направляя шашку вниз, шагнул вперед и обратным ходом полоснул ему по шее. Ибрагим уронил шашку и схватился за горло, пытаясь остановить кровь. А потом завалился вперед. Его подельники ничего не поняли и растерялись на мгновение. Второй абрек выхватил шашку и с криком «Алла!» нанес рубящий удар сверху. Я принял удар плоскостью клинка, слил его вниз и с шагом в левую сторону полоснул по правому боку ближе к подмышке. Я чувствовал, как мой клинок рассекает плоть и кости. Абрек издал болезненный всхлип и упал. Третий, видя быструю расправу, взлетел в седло и собрался рвануть прочь, но не успел. Что такое 7 шагов? Я выстрелил из пистолета, всадник выгнулся и выпал из седла. Ко мне подбежал сотник, потом еще кто-то, раздался выстрел, и мимо нас проскакал десяток казаков и выскочил за ворота. Вокруг суетились люди. Я подошел к тяжелораненому джигиту и проткнул сердце, прекратив его мучение. Подобрал ножны, подойдя к плетню, сел, прислонившись спиной, и закрыл глаза. Нет, меня не накрыло, но адреналиновый отходняк присутствовал. Руки подрагивали, во рту внезапно пересохло. — Ты как, Петр Алексеевич, не поранен? Сотник оглядел меня. — Ты какого полез? Срубить могли, как куренка, дуря твоя башка. Этот Ибрагимка известный ухарез. Ни одного казака срубил, бисово отродье. С досадой ругался он. — Ну, не срубили же... — вяло ответил я. — Попить бы. Сотник огляделся и, увидев сына, крикнул ему. — Андрюха, быстро воды неси! Андрюха обернулся на раз, принес кувшин воды. Я выпил треть, остальное вылил на голову. Стало заметно лучше. Подошел Трофим с молодым казаком. Ружья они держали, как североамериканские трапперы. Пожилой казак с вислыми усами был третьим. — Что... «Сомлел Харунжий. Небось, впервой людину резать пришлось». «По первости всегда так», — с сочувствием сказал он, разглядывая меня. «Ежели б сам не видел, не поверил бы. Ибрагимку одним ударом срубил. Да и подельник его не последний рубака был. Сколько крови они нам пустили, даже не упомню. А тут без году неделя Харунжий в раз волчар этих в расход пустил. Дела». — И откуда ты взялся такой? — Сотник почесал затылок. — Да из тех же ворот, что и весь народ, Григорий Степанович. Ответил я и поднялся. Все заржали, когда до них дошел смысл моих слов. Напряжение боя стало отпускать, да и то не бой это был, а скорее стычка. Народу стало как-то сразу много, несмотря на столь ранний час. Руководил всеми старший урядник Фомин. Я сообщил сотнику, что пойду приведу себя в порядок и буду у себя в комнате. Умылся, переоделся. Все-таки испачкал рубаху каплями крови. Анастасия забрала на стирку. Решил прилечь передохнуть немного и отключился совсем.